Все эти неприятности выкупались для молодой женщины пленительной мыслью о том, что по истечении законного срока хорошенькая цепочка, подарок ее милого Рони, будет красоваться на ее шейке. Законный срок постепенно истекал, Роня по-прежнему безумно любил свою Вавку, наконец срок совершенно истек. С самого раннего утра вожделенного дня Вавочка была в наилучшем расположении духа. Сегодня она может получить свою цепочку без всякого риска и опасения. В 12 часов она была уже в полицейском управлении и кокетливо официальным тоном излагала сущность своего дела старому чиновнику, глаза которого имели странное свойство бегать со скоростью 50 верст в час. «Да, цепочка с алмазом», — говорил он, уходя взором в неизмеримую даль и тотчас же возвращаясь обратно. «Я сейчас наведу справку». Последовала пауза. Вокруг слышалось скрипение перьев. Молодые песцы поглядывали на хорошенькую просительницу, чувствовали понятное волнение и засыпали только что написанные бумаги, опрокидывая над ними чернильницы вместо песочниц. Старый чиновник закрыл книгу и сказал, командировав глаза в безграничное пространство: «Владелец этой цепочки нашелся, сударыня. Он прислал заявление об утере ее и предоставил ясные на принадлежность доказательства». «Вот тебе раз!» От удивления Вавочка не могла промолвить ни одного слова. «Цепочка оценена в 3 рубля», — продолжал чиновник с путешествующими глазами. «По закону нам надлежит получить 1 рубль, а так как представленные вами гербовые марки оказались негодными к употреблению, так как были сняты со старых бумаг, то вам следует представить 2 новые марки 80-копеечного достоинства. Потрудитесь доставить к следуемому вам рублю еще 60 копеек». Молодая женщина, растерянная и смущенная, вынула из портмоне мелкие деньги и, пролепетав какую-то благодарность, вручила их чиновнику. Минуту спустя она мчалась на лихаче к своему Роне. Взволнованная и раздраженная, она осыпала его вопросами, упреками, подозрениями. В голове ее шевелилась мысль, что он просто пожалел о своей щедрости и явился в полицию за получением своей цепочки. Молодой человек слушал все это, широко разинув рот. Он никак не мог уяснить себе, каким образом нашелся владелец той вещи, которая принадлежала только ему. В конце концов, он был совершенно невиновен во всей этой странной истории. Молодая женщина, однако, слишком волновалась и не могла прочесть на удивленной физиономии своего возлюбленного его полной невиновности. Ссора разгоралась сильнее и закончилась разрывом. Он расстался с нею навсегда, сердце его было разбито. Она никогда в жизни не переживала более тяжелых минут. Ее первая и единственная любовь была оскорблена и поругана. Тем не менее, ни он, ни она не были виноваты в происшедших несчастьях. Виновато было оно, полицейское управление. Нет надобности прибавлять, что весь описанный случай произошел в далекой провинции и почти в доисторические времена.